В январе 1856 года свидетелем одного из таких медвежьих праздников в гелиакском селении Тибах оказался русский путешественник фон Шренк со своими спутниками. Шренк оставил детальное описание этого обряда. Из него мы можем почерпнуть некоторые детали, обойденные в приведенных выше более кратких сообщениях. Медведь, по словам русского путешественника, играет огромную роль в жизни всех обитателей Приамурья, Восточной Сибири вплоть до Камчатского полуострова. Но ни у одного из народов этого региона культ медведя не достигает такого размаха, как у геляков. Громадные размеры, которых достигает приамурский медведь, его многочисленность и усиливаемая голодом свирепость делают это животное самым страшным хищником во всем крае. Поэтому нет ничего удивительного, что медведь занимает воображение геляков, окружающих живого или мертвого хищника ореолом суеверного страха, столь значительное место. Они, к примеру, воображают себе, что душа геляка, павшего в единоборстве с медведем, переселяется в тело этого животного. Тем не менее, медвежатина обладает для геляка неотразимой притягательностью, особенно когда речь идет о мясе медведя, некоторое время проведшего в плену. Ведь его откармливали рыбой, что, по мнению геляков, придает медвежатине особый изысканный вкус. Впрочем, для того, чтобы безнаказанно насладиться этим лакомством, считается необходимым совершение серии обрядов, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение живого медведя с помощью внешних знаков уважения и умиротворить гнев мертвого животного оказанием почтения его отошедшему духу. Оказывать животному знаки уважения начинают сразу же после его пленения. Медведя торжественно вводят в селение и сажают в клетку. В ней пленника по очереди кормят все жители селения. Медведь, даже если его купил или поймал один человек, является в некотором смысле собственностью всех жителей селения. А так как мясо его пойдет на общий праздничный стол, то и принимать участие в уходе за ним и в его откармливании должны все жители селения. Длительность пребывания медведя в плену зависит от возраста пойманного зверя. Матерых медведей держат не более нескольких месяцев, а медвежат до тех пор, пока те не вырастут. Праздник, обычно его справляют в декабре, но иногда в январе и феврале, начинается тогда, когда медведь обрастает толстым слоем жира. В частности, праздник, на котором побывали русские путешественники, растянулся на много дней. На нем было убито и съедено 3 медведя. Этих животных в сопровождении процессии по нескольку раз обводили по всему селению и насильно затаскивали в каждый дом, жители которого считали за честь для себя угостить дорогих гостей. Однако прежде чем начать обход селения, геляки в присутствии животных играли в скакалку. Фон Шренк склонен полагать, что через веревку они прыгали в честь зверей. В ночь перед расправой всех 3 медведей при лунном свете долго водили по льду замерзшей реки. В эту ночь жителям селения запрещалось спать. На следующий день медведи еще раз спускались с крутого берега реки и 3 обводили вокруг полыни, из которой черпали воду женщины. После этого их приводили на заранее выбранное место неподалеку от селения, где медведи расстреливали из луков. В знак того, что место жертвоприношения было священным, его обносили обструганными палочками, с концов которых, подобно завиткам, свешивали стружки. Как и у айнов, у геляков такого рода палочки служат обычными амулетами, употребляемыми в ритуальных целях. Приведя в порядок дом, выбранный для собрания гостей, и украсив его, геляки вносят в него, но не через дверь, а через окно, медвежьи шкуры с приделанными к ним головами. Эти шкуры развешивают на помосте для приготовления мяса, воздвигнутом напротив очага. Варка медвежьего мяса у геляков является почетной привилегией старейших мужчин. Женщины, дети, подростки в этом не участвуют. К этому делу приступают неторопливо и осмотрительно, с некой даже торжественностью. На празднике, на котором присутствовали русские путешественники, старики начали с того, что обвили котел плотным венком из стружек и наполнили его снегом, потому что пользоваться обычной водой для варки медвежатины запрещается. Тем временем прямо перед носом у медведей ставили большое деревянное корыто, богато украшенное всякими завитушками и резьбой. На одной стороне этого корыта было вырезано рельефное изображение медведя, а на другой – жабы. При разделе туш каждую ногу, прежде чем положить ее в котел, клали на землю перед медвежьими головами, как бы и спрашивая их позволения на это. Вареное мясо выуживали из котла железным крюком и опускали в корыто, стоящее перед медведями, чтобы те могли первыми отведать собственного мяса. Медвежий жир, нарезав ломтями, вывешивали перед медведями, а потом складывали в небольшое деревянное корыто, стоящее рядом с ними на земле. В последнюю очередь разделывали внутренние органы, которые складывали в небольшие сосуды. В это время женщины занимались изготовлением повязок из разноцветных тряпок, которыми после захода солнца повязывали медвежьи морды чуть пониже глаз, чтобы высушить вытекавшие из них слезы. По окончании церемонии утирания слез, текущих из глаз бедных мишек, все собравшиеся с рвением приступали к поеданию мяса. Бульон, в котором варилось мясо, к этому времени был уже выпит. Деревянные чашки, блюда и ложки, которыми геляки отхлебывают бульон и едят мясо на медвежьем празднике, используются только в этих торжественных случаях. Вся эта утварь украшена разными фигурками медведей и орнаментами, имеющими отношение к медведю и медвежьему празднику. Геляки испытывают сильнейшее предубеждение против передачи этих предметов какому-либо другому лицу. Обглоданные кости участники праздничной трапезы клали обратно в котел, в котором варилось мясо. По окончании еды кто-нибудь из стариков с еловой веткой в руке становился у двери и слегка похлопывал ею выходящих из дома участников трапезы. Это, возможно, было наказанием за их дурное обращение с чтимым животным. В полдень женщины исполняли странный танец. Они пускались в пляс по очереди, причем каждая танцующая, двигая верхней частью тела, принимала самые диковинные позы. В руках она держала еловую ветвь или что-то вроде деревянных кастаньет. Тем временем остальные женщины отбивали ритм, барабаня дубинками по стропилам дома. По утверждению фон Шеренко, старики торжественно относят обглоданные кости и череп медведя на особое место в лесу, расположенное неподалеку от селения. Там они зарывают все кости за исключением черепа. После этого срубают молоденькое дерево, расщепляют пень и вставляют череп в расщелину. По мере того, как место зарастает травой, череп скрывается из виду и медведю приходит конец. Другое описание медвежьего праздника у геляков мы находим у Льва Штернберга. В основном оно совпадает с приведенными выше сообщениями, но некоторые частности заслуживают упоминания. Этот праздник, согласно Штернбергу, геляки обычно устраивают в честь покойного родственника. Покупает или ловит медвежонка ближайший родственник покойного. Он выкармливает его в течение 2-3 лет, прежде чем его можно будет принести в жертву. Привилегии участия в медвежьей трапезе пользуются только некоторые из почетных гостей. Медвежье мясо едят исключительно они, а хозяин медведя и члены его клана выпивают бульон, в котором варилось мясо. Почетные гости, нархи, обязательно должны принадлежать клану, в котором дочери хозяина и другие представительницы его клана находят себе мужей. Один из таких гостей, как правило, это зять хозяина, удостаивается чести поразить медведя стрелой. В дом шкуру, мясо и голову убитого медведя вносят не через дверь, а через дымовое отверстие. Под голову подкладывают набитый стрелами колчан, а рядом с ней раскладывают табак, сахар и другие пищевые продукты. Считается, что в дальние путешествия душа медведя захватит с собой души всех этих вещей. Варят медвежатину в особом сосуде, а огонь разжигают священным огнивом из кремня и стали, передаваемой из поколения в поколение собственностью клана. С помощью этого огнева огонь зажигают исключительно в торжественных случаях. Одно из многочисленных местных блюд, приготавливаемых для собравшихся специально для этого предназначенном сосуде, ставят перед медвежьей головой. Эта процедура называется кормлением головы. После умерщвления медведя геляки приносят в жертву двух собак – кобеля и суку. Прежде чем задушить собак, им дают поесть и приглашают отправиться хозяину высочайшей горы, переменить шкуры и на следующий год возвратиться в обличье медведей. К тому же хозяину, владыке девственного леса, отправляется и душа убитого медведя, нагруженная подношениями, сопровождаемая душами собак, а также душами ритуальных обструганных палочек, играющих в медвежьем празднике важную роль.